Но и эта посылка порадовала товарищей Сталина и Берию. Там нашлись весьма интересные вещи: ручные гранаты, оптический прицел, естественно, более нового образца, потом всякая мелочь в виде денег нового времени, авторучки, расческа, ключи, личная одежда попаданца. Все они нашли применение. Ручные гранаты и запалы к ним, прицелы уже пошли в серию. Авторучка и чернила к ним тоже были успешно освоены. Сам товарищ Берия теперь пользовался исключительно новыми советскими авторучками. И вовсю шилась подобная, как у попаданца, одежда. А что, она удобная и красивая, людям понравилась. Правда, наиболее интересными и пока невозможными для производства являлись радиостанции того времени, оказывается, японского производства. Но для специалистов соответствующей отрасли они оказались немалым подспорьем не только для будущих времен, но и сильно помогали в мероприятиях для улучшения связи сейчас. По крайней мере, у Советского Союза имелись неплохие шансы со временем стать лидером в соответствующих отраслях. Еще две посылки были получены 2 марта уже этого года. Прямо в Москве, на Центральном почтамте и в Геологическом музее, попаданец подбросил 2 книги с научно-техническим содержанием, выпущенные в будущем, и уже 3 машинописные рукописи со многими сведениями, тоже из будущего. Похоже, он уже чувствовал себя в Советском Союзе, как рыба в воде. Явно свой, и попробуй поймать такого. Хотя, советские соответствующие органы и не таких ловили. Дай только срок. Может и попаданцу тоже, за политическую близорукость? Нет, товарищ Сталин однозначно не позволит. Вдруг возможны роковые последствия вследствие необдуманных шагов. Притом, с любой стороны, с такого человека пылинки сдувать, конечно, не надо, но сберечь и постараться уговорить нужно. Ведь какие ценные сведения пришли и на этот раз. Конечно, книга по взрывным веществам оказалась кстати. Многие данные оттуда уже были отданы специалистам, в том числе и по подрывным операциям, к примеру, таким, как товарищи Судоплатов и Старинов. Книга по радиотехнике, вкупе с японскими радиостанциями, сильно улучшала позиции советской науки и промышленности как сейчас, так и в обозримом будущем. И, ясно, что множились безответные вопросы у соответствующих ученых, и не только у контр-адмирала Аксельберга, а откуда у вас, товарищ Берия, эти наисекретнейшие сведения и образцы. Их пока просто невозможно создать ни в одной стране мира. Оставалось только, хоть и материалисты, и коммунисты, делать характерные жесты и обращать смущенный взор вверх. Под пенсне глаз не видно, и это действовало лучше всех. Может, на самом деле, небеса и помогают? Почему бы и нет, они тоже могут быть за советскую власть. Ну а рукописные материалы, как сильно дополняли имевшиеся сведения, так и давали новые, в частности, в области медицины, вычислительной техники, по бытовой и военной технике. Судя по тому, что сведения по военной технике были приведены лишь до 60-х годов, то следовало ожидать новых посылок. Сведения из будущего имелись, но их надо было использовать. Жаль, конечно, но пока с этим имелись большие трудности, и сам нынешний уровень развития страны не позволял, и не хватало средств и особенно людей, пока их требовалось подготовить. А еще надо было строго охранять эти сведения. Кстати, все оригиналы и артефакты хранились у главного человека Советского Союза. Из оружия – 2 гранатомета РПГ-7 производства 1975 года со специальными гранатами, 2 автомата АКМ производства 1976 года, кстати, с промежуточными, между винтовочными и пистолетными, патронами, по 1 пистолету АПС с 1956 года и ПМ с 1968 года, тоже с новыми патронами. Само собой, и все книжки, и папки, и, вообще, все-все хранились у вождя, так сказать, первоисточники, и в надежных руках. Просто, когда надо, забиралась на время и возвращалась обратно. Вот и приходилось Лаврентию Павловичу обращаться к товарищу Сталину время от времени, чтобы уточнить кое-какие данные. И то это только по образцам, а книги и прочие документы уже и ему не показывались, выдавались только копии, и, скорее всего, со строго избранными сведениями. Хотя и у самого товарища Берия имелись прекрасные копии от немалой части этих бесценных артефактов из будущего. Приходилось прилагать драконовские меры, чтобы не допустить утечек, даже малейших. Ведь по данным попаданца, даже в самых высших сферах власти в СССР имелись вражеские агенты, которые так и не были раскрыты. Жаль, что Никитка, хоть пока немного и пострадал, но не был добит окончательно. Ну, ничего, он своего дождется. Пусть пока поработает на славу Советского Союза в сибирской глуши, а то слишком много вреда он принес СССР. Хоть и были приняты всевозможные меры по сохранению тайны, но события менялись с ужасающей быстротой. Сведений от попаданца поступило много, но их все равно было недостаточно. Только, получается, первоисточника или пришельца из будущего или попаданца никак не получалось поймать. Как он передал некоторые материалы в начале марта, так и до сих пор, а ведь уже май близился к концу, ни слуха, ни духа. Полное молчание. Или что-то случилось с ним, или не имелось возможности, или, может, далее он вообще не собирался выйти на связь с руководством Советского Союза. Но теперь сам Лаврентий Павлович уже напрямую не имел отношения к соответствующим органам, занимавшихся его поисками, хоть в числе прочих, и курировал их деятельность. К тому же, по многим чрезвычайным вопросам руководителям спецслужб было предписано обязательно докладывать ему и при необходимости, без всяких вопросов, передавать материалы. На это у товарища Берия в помощниках числился особо доверенный товарищ из Альфы. И этот специалист, кто, в принципе, и так уже занимался еще с самыми первыми артефактами пришельца из будущего, был уверен, что он еще выйдет на связь и передаст, и сообщит советским властям немало ценного. Хотя бы потому, что ему надо было избавиться от лишних вещей. К тому же, специалист был уверен, что попаданец наверняка был послан в прошлое с важной миссией, естественно, могучими силами. Уж он просто не посмел бы ослушаться их. А руководителям советской страны, как ни горько было это осознавать, надо было послушно и благодарно принимать эту помощь и добросовестно делать свое дело. Что делать? У каждого свои обязанности, и их требовалось выполнять, и достойно. Глава 12. Снова на войну. Да, быть военным не совсем удобно. Не то, что семье, сам себе не принадлежишь. С другой стороны, приходится приспосабливаться. Хотя, в конце мая Василия еще никто не трогал. Он продолжал и лечиться, и опекал любимую жену, и составил большое подспорье маме Ганке в домашних делах, и был счастлив. Но в самом начале июня, так ведь и из-за своей же инициативы, он, можно сказать, крупно попал. В сборочный цех КВ-1М нежданно явился лично сам Василий Гаврилович Грабин, и еще не совсем выздоровшего танкиста тоже срочно вызвали туда. «Товарищ Стефанович, сильно рад, что имею возможность познакомиться с вами». Знаменитый оружейник сам же радостно потряс руку Василия. «Уже немало наслышан об успешных боевых действиях вашей рейдовой группы. И, конечно, вам заслуженно присвоили звание Героя Советского Союза. Мне тут передали, что вы интересовались возможностью установки на КВ-1М новой пушки. И, знаете, у меня готово 95 мм F-28Т, но не имелось возможности поставить их на танки и испытать. И я рад, что вы на моей стороне». Конечно, Василий не был ни на чьей стороне. Его, честно говоря, сейчас больше интересовали семейные дела. Ему хотелось как можно дольше оставаться рядом с Алексеем и дождаться рождения ребенка. Его жена как раз сейчас усиленно нуждалась в поддержке и помощи мужа. Но он не совсем принадлежал и себе. Товарищ Грабин, я же не конструктор и не оружейник, как вы, и не совсем представляю, что тут можно сделать. С другой стороны, мне показалось, что вместо 107 мм пушки можно поставить и другую, с примерно такими же характеристиками. Если это будет пушка с унитарным патроном, то можно повысить скорострельность и применить ее именно для борьбы с танками. Хотя она больше определяется подготовленностью экипажа и приборами наведения и управления огнем. Но ваша пушка на КВ-1М может подойти. Василий помнил, что в 1943 году советские танки в одно время сильно уступали немецким. Хоть они как бы не должны воевать против друг друга, но кто знает. Пусть время еще имеется, но лучше подготовиться заранее. Тем более, фашисты уже точно захватили во Франции танки с толстой броней, и французские, и английские. Уж они, любители мастерить самые разные самоходки, однозначно не пройдут мимо них. Так что, более скорострельная пушка КВ-1М никак не помешает, так и сам попаданец любил все мощное. Конечно, 95 мм пушка слабее будет 107 мм, так и снаряды у него на четверть, а то и чуть поболее, легче. Но зато ими заряжающему управиться будет легче и быстрее. Пока автоматов заряжения на танках нет и не скоро предвидится. Значит, воевать будет легче. Согласен с вами, товарищ Стефанович. 95 мм легко встанет вместо 107 мм. Сама дивизионная пушка F-28 имеет ствол калибра 39, но для танковой, памятуя о длине ствола зенитных орудий, я предусмотрел и удлиненный ствол в 50 калибров. Хотя обычно танкисты опасаются длинных стволов, я бы, товарищ Грабин, предпочел ствол с длиной ствола в 50 калибров. Для КВ-1М он в самый раз, и для самоходок на его базе тоже, и прицельная дальность больше будет, как раз для борьбы с вражескими танками и укреплениями. Даже прямой наводкой можно будет стрелять, а пушку с коротким стволом можно поставить на Т-28 и Т-35, или на самоходке на их базе. Ну, тут, вам виднее. Видно было, что слова Василия порадовали оружейника, хотя, его можно было понять, если испытания пройдут удачно, то еще одна его пушка будет принята на вооружение. Так и Василий помнил про дуплекс из орудий 95 и 122 мм. Кто-то и жалел, что он не состоялся. Хотя, наверное, хоть сейчас можно было попробовать, уж лучше 95 мм, чем 85. Для КВ-1М пойдет и 100, но раз его пока нет, то и суда нет. Хотя, наверняка разработают, а снаряды произведут. Похоже, что мнение именитого танкиста все же имело вес. Через неделю Грабин показал Василию всю линейку боевой техники со своими пушками. Хотя, прямо на их глазах и собрали. И как раз танкисту и требовалось их испытать. Тем более, Василия срочно вызвали в военкомат Сормовского района и сделали там предложение, от которого как бы нельзя было отказаться. Тем более, истекал срок отпуска на долечивание. Так и медкомиссия дала заключение, что он готов к продолжению службы. Хотя, Василий уже чувствовал себя вполне сносно. «Товарищ Стефанович, как вы себя чувствуете?» Можно было, конечно, ахать да охать, но незнакомый капитан, и, похоже, из госбезопасности, явно ожидал от него другого ответа. «Вполне сносно, товарищ капитан, готов вернуться в бригаду и приступить к своим обязанностям. Ну, товарищ Стефанович, в бригаду возвращаться уже не надо. Мы ознакомились с результатами обследования. Конечно, вам нужно еще немного времени для полного выздоровления. Но у нас есть для вас очень важное предложение. Вы пока останетесь на заводе в составе военной приемки и будете принимать танки. А сейчас надо испытать всю технику с орудиями товарища Грабина. И, скорее всего, на данный момент лучше вас это никто не сделает. Тут, конечно, капитан откровенно льстил ему. С другой стороны, он, хоть и не знал, с кем имеет дело, был прав. Василию было с чем сравнивать. Но, так-то, и сами КВ-1М ему нравились, так и с новыми пушками экипажу будет легче управиться с врагами. Следующая неделя вся была посвящена испытаниям. Линейка техники, что требовалось испытать, включала КВ-1М и САУ на его базе с 95 мм пушками с длиной ствола 50 калибров и КВ-1, Т-28 и Т-35, и САУ на их базе с пушками со стволами в 39 калибров. Новые пушки, и длинные, и покороче, Василию откровенно понравились. Они точно оказались и скорострельнее, и были такими же простыми в управлении и обслуживании, что и прежние 107 мм пушки. А длинные пушки доставали и далее. Хоть снаряды были и легче, но километровую дальность поражения они обеспечивали. И боезапас, хоть и немного, вырос. И, главное, заряжать было легче и быстрее. Нет, все испытать не получилось. Просто не хватило времени. Василия на заводе поймал тот же капитан госбезопасности и нежданно сделал новое важное предложение, от которого тоже никак нельзя было отказаться. Хотя он был не один. Так, товарищ Стефанович, испытания для вас, к сожалению, пока отменяются. Их проведут уже другие люди. Нужно срочно сопроводить маршевую роту в пункт назначения. Вы назначаетесь ее командиром. Познакомьтесь, лейтенант госбезопасности Роман Дугин, ваш заместитель, и уже на месте командования решит, что делать, и по пути вы как раз успеете прийти в норму. Ну, Василий уже вполне поправился, а так, сопроводить маршевую роту до пункта назначения и прийти по пути в норму, это, вообще-то, не совсем удачное предложение, это уже начинается полноценная служба, но капитану явно нужен был именно Василий. Готов, товарищ капитан, выполнить задание командования. Что же, раз готовы, то приступайте к выполнению. Вот вам все необходимые документы и предписания. Ознакомившись с предъявленными капитаном документами, Василий удивился. Его путь, как у матроса-железняка, лежал куда-то на юг, под Одессу. И тут ему ничего объяснять было не надо. Похоже, дошла заслуженная очередь и до королевско-боярской Румынии, как помнилось попаданцу. Когда-то там все закончилось довольно быстро и спокойно, почти без крови. Румыны приняли предложение немцев и сами оставили Бессарабию СССР, а Трансильванию – Венгрии. Хотя, последнюю им в 1945 году вернули. Вообще-то, и не стоило. Хоть венгры те еще жуки, пусть бы собачились друг с другом. Но сейчас явно предполагалось иное. Младшему лейтенанту на самом деле предстояло скомплектовать, конечно, вполне себе маршевую роту, но танковую, вооруженную тяжелыми танками и самоходками. В прошлый раз советские войска обошлись против Румынии легкими БТ и Т-26 и разными бронеавтомобилями. Скорее, они и сейчас будут, но КВ-1М это все-таки уже совсем другой калинкор. Явно предполагалось вмешательство более грозного врага, или немного иные задачи. Хотя обстановка в мире была все еще сложной. На этот раз фашисты, хоть почти дошли до Парижа, но еще не успели в него войти. Да, они уже пробились вдоль Сены к морю и отсекли большое количество англо-французских войск в Бельгии и на крайнем севере Франции от остальной территории. И сейчас там шли ожесточенные бои. Нидерланды и Люксембург, как и часть Бельгии до Брюсселя, были захвачены фашистами, хотя они особо и не сопротивлялись. Судя даже по скупым сообщениям из советских газет, англичане как раз собирались эвакуировать окруженные войска, ясно, что больше свои, на свой нетопляемый остров. И пока не было ясно, удастся им это или нет, все зависело от Гитлера и немецкого командования. Это они, надеясь на примирение, в прошлый раз позволили англичанам уйти. А сейчас Гесс в Англию, похоже, не летал. Явно товарищ Сталин вмешался и не дал. Ну, да, СССР никак не нужен был сепаратный мир за его спиной. Хоть и король Георг VI в Англии симпатизировал фашистам, и юная Елизавета, будущая королева, может и нет, вскидывала свою тонкую ручку в фашистском приветствии. Ну, как в семье воспитали. Новоиспеченному командиру роты давалось лишь 3 дня на получение всей техники и оружия. На этот раз командование рабочих завода не трогало. С танковой части под Горьким к нему на полигон прибыл весь личный состав. И рота вместе прибытия должна была влиться в новообразованную, скорее, и не совсем полную, 40 легкотанковую бригаду. Хотя, в качестве, надо же, разведывательной роты. Явно маскировка такая. Тем более, и рота получалась какой-то странной, с расширенным штатом. И явно ведь под него подгоняли. Похоже, скоро точно может начаться очередной освободительный поход, но более опасный и кровавый. Узнав о новом назначении своего мужчины, и мама Ганка, и Олеся сильно приуныли. Они уже привыкли видеть его дома. Нет, Василий не стал скрывать от них, что, скорее, намечается какая-то заварушка. Хотя и сами женщины чувствовали, что все неспроста. «Мама, Олеся, не переживайте. Вы же видели, какие танки выпускаются у нас на заводе. С ними ничего не страшно. Уж после Финляндии я буду еще осторожнее. Так и у Румынии таких танков нет. Так что, все будет нормально, и скоро я вернусь». А потом завертелась круговерть. Хотя, тут Василию сильно в помощь были и лейтенант Дугин, и сам капитан Федосов. В основном они и пробили всю боевую и прочую технику роты, и вооружение, и снаряжение. Так с ГБ и шутить было опасно. Василий получил на своем же Сормовском заводе 10 новеньких КВ-1М в летней камуфлированной раскраске с прежними 107 мм пушками образца 1910-30 годов со стволами длиной в 38 калибров. И тут стараниями товарища Грабина ему втиснули еще 4 КВ-1М, но уже с 95 мм танковыми пушками со стволами в 50 калибров. Он сам прибыл на завод для вручения готовой техники получателю. И оружейник, похоже, был рад, что танки с его пушкой явно отправлялись для более серьезных испытаний. Что делать, у каждого свои работы и заботы. Так и новое оружие испытать надо, и не только на полигоне. Скоро оно еще как может пригодиться. А что касалось секретности, то командование на нее уже явно плюнуло. «Знаете, Василий Михайлович, я очень рад, что именно вы будете воевать на них. Насколько я знаю, это вы совершили со своей группой длинный рейд и дошли на КВ-1М до Хельсинки». Василий лишь согласно кивнул. «Что же, надеюсь, и сейчас эти танки достойно покажут себя. Жаль, конечно, что вам разрешили взять на испытание лишь 4 танка с новыми пушками. Ладно, что и самоходки с длинными пушками, и, главное, на базе ваших КВ-1М, а хотели дать на базе Т-28 и Т-35, и с короткими пушками, но я попросил, чтобы техника была однотипной. Пусть обслуживать ее будет легче. Сейчас, оказывается, принято танки обязательно сопровождать САУ, еще и СУ. Наверное, и правильно, хотя, скорее, вы именно так и воевали, а остальная боевая техника будет испытываться здесь по прежней программе. Да, Василий Гаврилович, я командовал не совсем танковой ротой, а рейдовой группой из роты танков, батареи САУ и СУ, и еще с приданными подразделениями разного назначения, и обязательно с авиа- и артиллерийскими наводчиками. Сейчас одними танками лучше не воевать, это лишь напрасные потери и неэффективно. И большое спасибо за самоходки, их поддержка в бою много значит. Да, странная маршевая рота получалась, уже не рота, а как бы и батальон. Василий получил не только 4 САУ-95 со стволами в 50 калибров на базе КВ-1М. Ему, на удивление, дали и по столько же САУ-122 и САУ-152, уже вооруженных могучими гаубицами, 122 мм, с длиной ствола 30 калибров и 152 мм, длиной в 25 калибров. Хотя эти самоходки были уже на базе КВ-1. Помимо них, в роту включили и по 4 Су-20 и Су-12-7 на базе БТ-5 и Т-26 со спаренными 20 мм Эрликонами и 12-7 мм Браунингами. Хотя, вполне понятно, своих зенитных пушек и пулеметов явно не хватало, вот и прикупили за границей. Ну, это Василия не сильно волновало. Главное, чтобы снарядами и патронами снабжали нормально, так, как он уже знал, и не только из будущего, и эти швейцарские пушки, и американские пулеметы неплохо зарекомендовали себя. Ну, боеприпасы он получит в достатке явно где надо. А вот в роту уже сейчас включили 4 транспортера снарядов и столько же ГСМ на базе тех же Т-26. Далее десяток здешних полуторок ГАСА, но этого, конечно, было мало. Еще в роту, на удивление, сразу же включили 4 ремонтные летучки на базе ЗИС-5. И, на удивление, десяток ремонтников там оказались заводскими и даже слегка знакомыми Василию, хотя, в основном в ремонтный взвод были набраны молодые парни, но с января этого года они уже неплохо успели освоить боевую технику, которую им предстояло обслуживать. Скорее, что еще надо, добавить на месте назначения, но и так личного состава набралось под 300 душ, хотя это с учетом стрелкового взвода охраны и отделения, приданного лейтенанту. Но Василий уже был знаком с такими бойцами и сразу же понял, что это СНС, и это его сильно порадовало. С такими бойцами можно было воевать, лишь неясно было, он под колпаком или это стандартная практика работы одной тайной спецслужбы. Если добавит еще людей, то вполне получится сводный, хотя, настоящий механизированный батальон. Хотя, на зимней войне он примерно такой рейдовой группой командовал. Просто техника была другой, разношерстной, а сейчас все выглядело намного солиднее и, если честно, грознее. Если сам не оплошает, то любые враги ему по зубам. Не то что мамалыжники, но даже и фашисты. Глава 13. И вновь освободительный поход. Мама Ганка и Олеся провожали своего любимого мужчину сильно грустные. Хотя, в них вселяла уверенность то, что он отправлялся на войну на грозной боевой технике. Она уже вся была замаскирована под крупногабаритные народно-хозяйственные грузы. Конечно, все местные знали, что там. Получился целый эшелон, а еще составили и второй с разной вспомогательной техникой и вагонами с личным составом. И как тут всем управиться? Да, что-то у Василия попаданство получилось какое-то боевое. Ну, никак ему не удается нормально дома пожить. Все в дороге. Через 2 дня, под вечер 21 июня, оба эшелона прибыли под Балту, небольшой городок на севере Молдавской АССР, и ночью успешно разгрузились. И тут весь прибывший личный состав понял, что явно попал на войну, хотя она еще не была объявлена. Но раз прибыли тяжелые танки, то, значит, скоро. Прибывшую технику, и даже под охраной конвойной роты ГБ, тут же загнали в лес неподалеку от городка. Ладно, что снабженцы подсуетились, и рота на следующий же день получила в полном объеме положенное оружие, нужные боеприпасы и снаряжение, продовольствие, в общем, все, что требовалось. Василий, как и все танкисты, и самоходчики, и зенитчики, теперь был вооружен весьма удобным пистолетом Коровина модернизированным или ПКМ, фактически, что не есть автоматическим пистолетом Стечкина АПС, притащенным им из будущего. А еще на каждую единицу боевой техники полагалось и были получены по 2 пистолета-пулемета Судаева, и ППС сильно порадовали попаданца. Для танкистов и самоходчиков, зенитчиков в самый раз. Понятно, что странную маршевую роту, и даже в тот же день, срочно пополнили разными взводами. Придали и мотострелков на 5 БТР, переделанных из Т-26, и просто стрелков на стольких же полуторках, и саперный взвод на паре БТР и трех полуторках. В большинстве своем красноармейцы были вооружены винтовками Мосина, но частично и карабинами, а еще и теми же ППС. Хоть и не думал, но командование дало и 4 БА-20, и разведчиков вместе со снайперами на паре БТР и трех тех же ГАСА. А еще, как и положено, придали авиа- и артиллерийских наводчиков на своих БТР. Правда, по одному наводчику оттуда с рациями «Север», вместе с охраной, Василий сразу же отправил во взвода САУ-122 и САУ-152, чтобы, в случае чего, отправляли их в нужные места. За день после прибытия комроты с ног сбился, но смог обеспечить свою роту всем, хотя, тут ему сильно в помощь был именно заместитель, а то мог и не справиться. Василий не знал, заметили ли враги прибытие его роты, хотя, место выгрузки эшелонов, а потом и дислокации, было аккуратно оцеплено целой конвойной ротой НКГБ, и никого из бойцов, даже только что приданных, никуда не выпустили. Правда, приданное пополнение, в отличие от личного состава, прибывшего из Горького, до половины которого участвовало в зимней войне, оказалось, практически не имело боевого опыта. Разве что каждый пятый боец там участвовал в освободительном походе в Польшу, но во втором эшелоне. Хотя, некоторые из них принимали участие в боях под Львовом, но недолго. К Василию прибыли и 5 молодых лейтенантов, командиры взводов, и, оказалось, все только недавно были выпущены из училищ. Они все были в новенькой командирской форме и неприятно скривили губы, увидев перед собой лишь младшего лейтенанта, хоть и сильно старшего, с зелеными полевыми погонами. Их нынешний командир еще и специально снял все свои награды и нашивки за ранение, но в армии свои порядки. Раз именно он, хоть и ниже по званию, их командир, приходится подчиняться. И молодых лейтенантов сильно напугал и лейтенант Гребист, и его охрана. Хотя они все видели, что командовал именно младший лейтенант, и даже Гребисты ему спокойно подчинялись. Но чуть позже до всего пополнения быстро дошло, что их командиром являлся старшина Стефанович, сильно прославившийся на зимней войне и получивший там звание Героя Советского Союза. Танкисты, прибывшие из Горького, хоть и не воевали вместе с Василием, были рады, что именно его поставили их командиром. И на фронте разные новости расходятся довольно быстро. Да, несмотря на режимы секретности, работает солдатский телеграф, и явно вернее, чем официальные каналы. Под вечер Василия и лейтенанта Дугина срочно вызвали в Балту, в штаб 40 легкотанковой бригады. Хотя их тепло встретили сам командир бригады полковник Поляков и полковой комиссар Калашников. Командир маршевой роты их не знал, но заместитель уже успел просветить его и насчет них, и самой бригады. Она, оказывается, была образована в Ленинградском военном округе перед самой зимней войной из 2 запасного танкового полка и приняла участие и в боевых действиях. В основном поддерживала стрелковые части под Выборгом и далее дошла и до Хельсинки. Бригада и сейчас почти полностью была вооружена танками БТ-5. Немного осталось и Т-26. Хотя, на юг, оказалось, были переброшены лишь 155 и 157 танковые батальоны. Для 160 батальона техники уже не хватило, а 161 батальон был выведен из состава бригады еще перед началом боев. У танкистов, для улучшения управляемости и снабжения, везде убирали 4-е батальоны, и вместо них придавали мотострелков. И теперь оба батальона были оставлены под Ленинградом для формирования новой механизированной бригады, предназначенной для переброски под Мурманск. А вместо них на юге в состав 40 бригады были включены 250 бронебатальон, вооруженный БА-10 и БА-20, и 300 мотострелковый батальон, похоже, опять же просто стрелки, пересаженные на полуторки. «Лейтенант, мы тут очень рады, что к нам прислали именно тебя, и с такой мощной ротой, силище. Видел я такие танки под Хельсинки, и как раз у твоего комбрига, вместе с Кравченко с севера продвигались. А твоя рейдовая группа, как я слышал, была предана Черняховскому, и штурмовали Хельсинки уже с запада». «Так точно, товарищ полковник. Сначала замкнули кольцо окружения, а потом вместе со 106 стрелковой дивизией товарища Антила и 20 тяжелой танковой бригадой товарища Борзилова ударили вдоль Финского залива и дошли почти до центра. Но, к сожалению, часа за три до капитуляции финнов меня ранило. Но ты, лейтенант, и тогда командовал такой же рейдовой группой, как сейчас. А то я смотрю, не рота получается, а целый батальон. И твои КВ-1М с моими БТ-5 не сравнить. Так точно, товарищ полковник. Правда, разведчиков было и побольше. Еще и лыжники. Кроме того, имелись и танки с минными тралами и спецтехникой. Было бы желательно получить еще их. Все будет, лейтенант. Они уже в пути. Твоя отдельная рота будет числиться в составе 236 разведбата, но действовать придется отдельно. У рот батальона свои задачи. А пока ждем и готовимся. Товарищ полковник, разрешите дополнить. Тут в разговор включился лейтенант Бабист. Параллельно рота будет выполнять испытания новой боевой техники, и потому нам требуется придать, как минимум, одну мотострелковую или стрелковую роту для их надежной защиты, и еще дополнительно и ремонтников, для эвакуации, в случае чего, новой техники. Таковы правила, товарищ полковник, и все под контролем с самого верха. Хорошо, лейтенант, и рота будет, и ремвзвод с парой тягачей Коминтерн. Возьмете в 283 бате, и автомашины в 336 автобате. Роты поддержки пока не было, но обещанный ремвзвод прибыл. А еще ночью со станции прикатили 5 КВ-1, жаль, лишь 76 мм пушками, 3 с минными тралами и 2, с приборами ночного видения. И, вдруг, роте придали и еще одно отделение осназа во главе с другим лейтенантом госбезопасности Виталием Соломиным. Хотя, старшим остался Роман, а Виталий был лишь чуть моложе младшего лейтенанта Стефановича. Явно давно служил в РККИ, скорее, был выдвинут из младшего командного состава. Хотя, вроде, можно было сработаться. Василий, привет тебе от Алексея Васильева. Видел ты его, минометчиков сопровождал. Он вместе с Иваном Петровым, твоим помощником, под Брест-Литовском воевал. Я слегка знаком и с капитаном Петром Решетниковым. Хорошо о тебе отзывался. Так что, рад, что попал к тебе. Понятно, страхуются. Хотя, все же испытание новой боевой техники. Нельзя, чтобы враги узнали о ней лишнее. Пока других танковых пушек нет, то и 95 мм ничего. Тем более, если сейчас, в Румынии, хорошо себя покажет. Скорее, о Василии ничего не знают. Но командованию нужен опытный боевой командир, способный действовать в рейдах, а он уже зарекомендовал себя. Что же, приятно познакомиться, Виталий. А где Иван? Меня же тогда ранило, и командование над группой принял он, и после я ничего о нем не слышал. Нормально с ним, Василий, тоже героя Советского Союза присвоили, женился, а теперь, но это по секрету, в Китай направили, военным советником. Там сейчас тоже жарко. Что же, все понятно, Виталий, успеха ему, и чтобы уцелел. Япошки серьезные вояки, и жестокие, а мы пока здесь погуляем, думаю, и сейчас справимся. Румыны вояки так себе, но их наверняка могут подстраховать и, скорее, и будут, немцы. Главное, чтобы нас авиация надежно прикрывала, тогда прорвемся. Прикроет, Василий, если что, целый смешанный полк на нас будет работать, все серьезно. О, даже так, гбисты, конечно, уже давно в курсе, что и как, но до Василия задание будет доведено в самый последний момент, хотя он и не рвался узнавать лишнее. Чуть позже, вникнув в состав самой 40 легкотанковой бригады, комрот и понял, что ему и его маршевой роте не совсем повезло. Личный состав бригады, кроме части танкистов, оказался практически неподготовленным, и мало кто там принимал участие в боях. Хоть на юг и перебросили 2 танковых батальона, но большую часть опытных танкистов оставили под Ленинградом. Хотя, вполне понятно, они имеют опыт боев в северных условиях, и целесообразнее использовать их там. Бои под Норвиком уж давно закончились, его заняли немцы, и чуть севернее уже стояли советские войска, англо-французские войска, вместе с поляками, оттуда, вроде эвакуировались, но, как рассказал ему Роман, большая их часть все же не смогла уйти и предпочла интернироваться, надо же, в Советской России. Хотя, со слов лейтенанта, понятно, что как бы только для своих, советское командование у них даже оружие, правда, только стрелковое, не забрало. Тяжелое вооружение было сдано. И пока союзнички как бы сидели в лагерях у Мурманска, само собой, просто полевых, и ждали отправки в Англию. Конечно, куда деваться, если что, придется воевать вместе с теми подразделениями, которые предадут. Хотя, с бойцами в самой бригаде было намного лучше. Ясно, что Василию сплавили не самое подготовленное подкрепление. До половины бойцов как бы тоже участвовали в освободительном походе в Польшу, но, по данным Романа, в боях под Львовом не очень хорошо себя показали. Хотя часть бойцов 300 мотострелкового батальона, мобилизованных в приграничье, уже были заменены на призывников из Поволжья, надо же, даже из родной Василию Чувашии. Несколько его земляков имелись и во взводах, приданных его роте, хотя он с ними еще не успел познакомиться. А так, многие бойцы и в этом батальоне, и во вспомогательных подразделениях прибыли в бригаду в основном из Ульяновской и Куйбышевской областей, но они успели прослужить лишь по несколько месяцев. С другой стороны, что взять со вчерашних полуграмотных крестьянских парней? Ладно, что на них можно было хоть положиться. А так, в 300 батальон входили три роты стрелков, названных мотострелками, но все равно ездивших на тех же ГАСа. Хотя, первая рота частично была вооружена и БТР из бывших Т-26, и в танковых батальонах, как оказалось, имелось по одной роте БТ-7А с 76 мм пушками. Вот сами танкисты оказались все же не самыми подготовленными. В оба батальона частично был списан личный состав из 4-х батальонов других легкотанковых бригад, и не самый лучший, и боевая техника, как оказалось, находилась не совсем в боеготовом состоянии. Но зато в бригаде имелись две минометные роты из 82 мм и 120 мм минометов, смешанный артиллерийский дивизион с батареями 122 мм гаубиц и 76 мм противотанковых пушек, но, к сожалению, лишь с одной батареей из 6 легких САУ с 76 мм пушками. Бригаде был придан и зенитный арт-дивизион из батареи 76 и 37 мм пушек, пулеметной роты из американских браунингов, но одноствольных, хотя из последних по самолетам особо не постреляешь. К счастью, в качестве тягловой силы к пушкам использовались в основном ЗИС-5 и тягачи, к 122 мм гаубицам, переделанные из Т-26. Порадовала Василия и батарея СУ с этими же пулеметами, но уже спаренными. Само собой, бригада имела управление, роту управления, инженерно-саперную и ремонтные роты и медсанвзвод. Ей был придан, в качестве разведывательной роты, и конный эскадрон, с конным взводом 76 мм пушек. Бригада оказалась не совсем танковой, а ближе к механизированной, но явно не совсем слаженной, и вряд ли могла вести маневренные бои с глубокими рейдами по тылам противника. Хотя, все это являлось головной болью командования бригады. Полковник Поляков и комиссар Калашников явно обрадовались, получив такое мощное подкрепление. Теперь личный состав роты фактически немного не дотягивал до 5,5 сотен. Одних танков, и поголовно тяжелых, было 19 штук, а еще дюжина тяжелых же самоходок и восьмерка СУ, и почти полная мотострелковая рота на БТР и ГАСа для пехотной поддержки. Получался настоящий рейдовый батальон, а утром роту подняли, фактически, и по тревоге. Оказалось, что где-то неподалеку, у границы, в районе села Белочи, расположенного чуть севернее Рыбницы, пока пограничного городка, пограничники части 80 Рыбницкого укрепленного района генерала-майора Рыжова зажали крупную банду украинских националистов, перешедшую через Днестр, и сейчас там шел ожесточенный бой. Получалось, что румыны сглупили и сами же подставились. Хотя, оказалось, такие случаи здесь были нередки, но до этого времени все ограничивалось уничтожением таких банд или их прорывом назад, а то и вперед на советскую территорию. С другой стороны, эту банду румынское командование явно именно сейчас заслало для проверки намерений советской стороны. Ну, пусть проверяют. Себе же хуже сделали. Глава 14. Рубикон перейден. Вот и, похоже, началось. Командир бригады сходу зачитал боевой приказ. «Лейтенант, твоей роте все равно надо выдвигаться под Рыбницу. Банде просто нечего тебе противопоставить. Так что, добей этих националистов и подготовься к дальнейшим действиям. Скоро начнется. Сам понимаешь, нам придется входить в Молдавию, а, может, позже, и Румынию. Как нас там встретит, один бог знает. Но твоя рота у нас точно главная ударная сила. Так что, не подведи, и подкреплю всеми силами. Думаю, справимся, товарищ полковник. Если можно, вы, помимо стрелковой роты, прямо сейчас прикрепите к группе конный эскадрон. Там бойцы подготовленные, и они точно лучше всего будут вести разведку. И мою группу не подведут, и бригада за нами уверенно пройдет. Хороший ударный кулак будет. Да, Василий, так и сделаю. И еще по одному минометному взводу дам. Они там на БТР, так что, как раз для тебя будут. Банду добить, конечно, придется, но далее могут последовать и основные события. Все было неспроста, не зря же сюда перебросили тяжелые танки. Что делать? Придется воевать. Младший лейтенант, вообще-то, слегка удивлялся, почему его тяжелые танки загнали не на направление главного удара. Но, вроде, согласно осторожным разговорам с особистами, и в других местах их хватало, потому решено было держать роту в резерве и, не привлекая особого внимания к новой боевой технике, провести ее испытания в более спокойном режиме. В случае чего, тут расстояния небольшие, и местность равнинная, и танки уже довольно надежные, можно легко перебросить их куда надо. Чуть позже, по дороге к Днестру, к колонне роты Василия, растянувшейся, как ни крути, на пару километров, присоединились и стрелковая рота Нагаса, и оба минометных взвода на 8 БТР, переделанных из Т-26, и шестерки полуторок, и еще конники. Им командовал старший лейтенант Аслан Черджиев, похоже, осетин, так и оказался, хотя и он права качать не стал, приказ командира бригады надо выполнять, и, похоже, до всех приданных командиров довели, что рейдовой группой командовал целый герой Советского Союза, бравший зимой и Выборг, и Хельсинки. Так и тяжелые КВ-1М всем внушали уважение. Конечно, остальные танкисты с завистью посматривали на грозные боевые машины. Хотели бы они заиметь у себя хоть по одной такой машине, но рота Василия не могла быть раздергана даже по приказу командира бригады. И товарищ Сталин запрещал, так и кровавая гудня приглядывала. Пускать танки на разгром украинских националистов Василий не стал. 8 самоходок, по наводке арт-наводчиков, произвели по ним пару залпов осколочными и фугасными снарядами. Хотя, весомо, артиллеристы не подкачали и цели накрыли точно. Кто там был, явно неистово молились всем богам, что знали. Выжившие бандиты, полностью окруженные, тут же сдались пограничникам. Что же, живые языки тоже нужны. И тут же последовало новое вводное. Оказалось, что война, и прямо в эти минуты, была объявлена. Хамовитой Румынии был предъявлен ультиматум, но с намного строгими условиями, чем в прошлый раз. Ей требовалось не только освобождать Бессарабию, но еще и выплатить компенсацию, так и демилитаризоваться. Но, вообще-то, 120 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Петрова, лишь недавно сформированной в Орловской области на базе запасных частей, и поддерживающей ее 40 легкотанковой бригаде, входящих в 9 армию, ставились только ограниченные задания. Им здесь, фактически в центре, следовало двигаться вперед от Рыбницы в направлении самой Румынии и связать боем румынские войска впереди себя. Хотя, получается, тоже в направлении Унгины, за прутом, Яс. Дорога получалась даже немного короче, чем с севера или юга. Просто дорог прямо к пруту тут не имелось, и у румынской границы, чуть севернее Кишинева, находились знаменитые Кадры. Может и не так высокие, но явно сильно пересеченные и лесистые. Хотя, карты Василию были выданы на всю Молдавию и прилегающую часть Румынии. Похоже, советское командование в лице командующего Южного фронта генерала-лейтенанта Чуйкова прекрасно понимало, что эти соединения не самые боеспособные и в качестве ударных выступить не смогут. Главные удары наносились 9-краткой армией генерала-лейтенанта Болдина из района Тирасполя, кстати, столицы Молдавской АССР, в направлении Кишинева и далее, и 12-краткой армии генерала-лейтенанта Черевиченко с севера вдоль прута. И там же, на севере, действовала 5-я армия генерала-лейтенанта Кирпоноса. Кольцо окружения должно было замкнуться, как немного помнил попаданец, еще и с высаживанием воздушного десанта, где-то на территории Румынии, западнее Яс. Так что, все было задумано серьезно. Просто пока не ясно было, как все завершится. Чуть южнее, прямо от Рыбницы, должна была действовать 140 стрелковая дивизия полковника Басанца, имевшая аналогичные задачи. 157 танковый батальон и 250 бронебатальон как раз и были выделены для его поддержки. Пока рота Василия уверенно добивала обнаглевшую банду оуновцев, пара батальонов 401 стрелкового полка, поддерживаемые гаубицами 606 артиллерийского полка, уже находились на другой стороне реки, и саперы стали срочно наводить понтонную переправу через Днестр. Хотя, к реке подтянулся и 155 танковый батальон. Через пару часов началась и переправа рейдовой группы Василия. Советским войскам не мешали ни румынская артиллерия, ни авиация. Хотя, на их подавление как раз и своевременно был брошен 201 смешанный авиаполк, Еще через час ротой приданные ей части пересекли Днестр и вышли, можно сказать, на оперативный простор. Командир группы тут же пустил впереди два своих танка с минными тралами. Так и дорог, кроме проселочных, тут просто не имелось. Хоть и опасно было без разведки сунуться на вражескую территорию, но он доверился своим монстрам. Так сразу их, тем более, в лоб, было не взять. Если что, поддержали бы и остальные танки, и больше самоходки. Тут с личным составом у командира группы больших проблем не было. И танкисты, и артиллеристы многие успешно провоевали на зимней войне, почти все успели пройти соответствующее обучение, хоть и довольно краткое, на полигоне под Горьким, и потому использовали доверенную им боевую технику вполне умело. Хотя, группу сразу же стали прикрывать самолеты авиаполка. В небе постоянно висели истребители, и, похоже, не тупоносые старички и шаки, а что-то и поновее, скорее, новые И-180. Порой виднелись и бомбардировщики. Хотя, последние, явно ведя разведку, лишь пролетали мимо, то вперед, то назад, но, судя по переговорам авианаводчиков с ними, авиационное прикрытие было. Все-таки Роман не врал, явно его начальство и озаботилось. Чуть позже с небольшого холма, явно заросшего виноградом, по головному танку тралу вдруг испуганно тявкнули несколько 37 мм пушек, но пара залпов 122 мм самоходок осколочными и фугасными снарядами явно не оставила там ничего живого и целого. Тут же для прочесания холма отправились стрелки приданной ротой пары отделений разведчиков. По ним со стороны вражеских позиций никто даже не стрелял. Чуть позже поступил доклад от старшего лейтенанта Олейникова, командира роты, об обнаружении 3 разбитых пушек и 3 целых, пары десятков убитых противников и взятии в плен такого же количества румынских артиллеристов и пехотинцев, в большинстве своем раненых. Легкая артиллерийская конная батарея была сразу же разгромлена, а пехотная рота, лишь легко окопавшаяся, при виде грозных бронированных монстров просто разбежалась. Согласно показаниям пленных, румынское командование как бы никак не ожидало появления перед своими позициями советских тяжелых танков. Их прибытие под болту румынской разведкой, оказалось, все-таки не было выявлено. Хотя, советские чекисты тоже не зря свой хлеб едят. Далее Василий выдвинул вперед еще и конный эскадрон, и пару отделений разведывательного взвода на БТР. Чуть позже разведчики, достигшие какого-то большого села Шалданишты, сообщили об артиллерийской засаде из 75 мм пушек, и явно немецких, засевших на окраине. Хотя, вроде, личный состав батареи состоял из румын. Василий тут же натравил на нее снайперов, и еще и гаубицы дали пару залпов. И разгром засады успешно завершили двинувшиеся вперед танки и конники. И тут передовая группа взяла очередных пленных и трофей. 2 пушки были разбиты в хлам, но еще 4 уцелели. И сами артиллеристы, и еще одна пехотная рота, поддерживавшая их, попав под сильный артиллерийский удар, так и при виде тяжелых танков, явно разбежались. Танкобоязнь еще никто не отменял. И КВ-1М, и тяжелые САУ никак не легко бронированные БТ-5 и даже БТ-7А, с которыми румыны собирались бороться. В плен попало до 3 десятков бравых румынских солдат, тоже в большинстве раненых. Хотя, там больше оказалось разного вспомогательного личного состава из артиллерийской батареи, не успевшего убежать, в том числе и 5 водителей, даже не раненых. Оказалось, что засаду все же организовала пара немецких офицеров-советников, но они проявили неосторожность и оба тут же были сняты снайперами осназа. А румынские солдаты, хотя, больше являвшиеся местными молдаванами, и не думали ложиться под траки грозных КВ-1М, их появление для них оказалось полной неожиданностью. Вот и попались группе неплохие трофеи. За рекой Черна, на правой окраине села, стоял десяток немецких блицов, груженный снарядами и разными военными припасами, так они тут же, вместе с пушками, были прицеплены к БТР. Требовалось подобрать водителей, в том числе среди пленных румын, но пока на это не было времени. Хотя, трофеи порадовали. Главное, сами автомашины. Они были и надежнее, и груза могли взять в 2 раза больше, чем ГАСА. В само село лезть группа уже не стала. Сзади двигались 2 батальона 401 стрелкового полка, артиллеристы 606 полка и танкисты 155 батальона, вот они и разберутся. Главное, надо было двигаться вперед. Тем более, и подходящая дорога, хотя уходящая куда-то на северо-запад, имелась. Пока колонна двигалась мимо, взвод танков и САУ-95 следили за окраиной села, но там было тихо. Обойдя Шалданишты, рейдовая группа ненадолго заняла позиции на нескольких высотках. Надо было дать красноармейцам отдых, так и привести себя и, главное, боевую технику, в порядок. Чуть позже сзади показались и БТ-7 первой роты 155 батальона, и даже один стрелковый батальон, посаженный на полуторки и двигавшийся за группой. Оказалось, командиры дивизии и бригады решили их бросить в наметившийся прорыв. Хотя, группа Василия самостоятельности не потеряла. Еще чуть сзади должны были двигаться, но уже пешим ходом, основные силы стрелкового полка. Командование дивизии так и не смогло изыскать достаточно автотранспорта, хотя он в основном был направлен в главную ударную группу под Тирасполем. Где-то сзади же следовала и большая часть танкового батальона. Судя по переговорам по рации, часть танков в ходе марша там вообще вышла из строя. Как сообщил Василию, тоже по рации, комбриг, другие батальоны бригады 474 стрелковый полк, хоть за Днестром им и пришлось несколько раз принять скоротечные бои с небольшими группами противника, тоже прорвались на запад прямо под Рыбницей и следовали параллельно. Глаз 5, немного отдохнете, приведете себя в порядок и вперед, в направлении 1. В течение пары часов вслед за вами будет направлен и кубик 3. Сообщение комбрига о подкреплении 250 бронебатальоном не сильно впечатлило Василия. На выбранном направлении хороших дорог просто не имелось, и от БА-10 и БА-20 особого толка не было. Но танки бригады пока явно требовались для поддержки других стрелковых полков 120 дивизий, так и 140 дивизий тоже. Спешившийся батальон вошел в село, но по нему там почти никто не стрелял. Послышалось несколько выстрелов, и все. Виталий, тоже отравившийся, вместе со своими спецназовцами и одним стрелковым взводом, на прочесывание села, скоро вернулся. Командир, хорошие трофеи. Одних машин нашли 20, такие же, что мы взяли. Десяток противотанковых пушек 37 мм, еще и 6 75 мм, и все целые. И лошади к ним. Разбежались румыны, все бросили. Но комдив Петров уже потребовал все трофеи себе. Думаю, что нам ничего не достанется. Оказалось, что румынский пехотный батальон, усиленный артиллерийскими батареями 37 мм и 75 мм пушек, правда, конными, готовившийся оборонять село, при виде грозных монстров спешно отступил в южном направлении. Точнее, бросив тяжелое вооружение и весь автотранспорт, вражеские солдаты, в основном набранные из местных молдаван, просто тупо разбежались по округе. Кто-то, уже сами румыны, и отступил организованно, но лишь со стрелковым оружием. И пока они прорвавшейся ударной группе советских войск особой опасности не представляли. Хотя, Василию было не до трофеев в селе, тут своими бы разобраться. Ладно, что среди пленных все же удалось подобрать пятерку водителей, троих молдаван и пару румын, и они спокойно сели за рули своих же машин. Так и в группе нашлось еще столько же умельцев. Но пушки пришлось оставить, не было на них артиллеристов, и снаряды к ним из машин выгрузили. К сожалению, чтобы сохранить трофеи и защитить село, командир стрелкового батальона капитан Соловьев оставил там, скрипя сердце, одну свою стрелковую роту и двум десяткам ГАСА, проследовавшим в тыл за подкреплением, так и забравшим с собой пленных, пришлось дать в охрану по паре БТР с мотострелками и БА-20, уже из группы. Хотя, последние были не очень нужны, они позже наверняка бы отстали, а так, как раз и пригодились для важной боевой работы. Может, еще и успеют вернуться, еще проверив по пути пару сел и взяв 30 пленных, и подобрав десяток брошенных машин, уже явно румынских марок, группа Василия почти в полном составе и передовой батальон 401 полка, хотя, без одной роты, и вместе с неполной танковой ротой из 8 БТ-7 из 155 батальона, к вечеру смогли пройти полсотни километров, и довольно спокойно, и без потерь. Нет, он, хоть и самый младший командир, но, с молчаливого одобрения своего комбрига, явно взявший командование в ударной группе на себя, пока не особо торопился вперед. Тут и капитан Соловьев, и старший лейтенант Афонин, скорее, и по неофициальному приказу начальства, спокойно признали его старшинство. Хотя, на вид просто сложилась тройка, где решения принимались вместе и согласованно. Ничего, у Василия боевого опыта уже вполне хватает и для командования столь большими силами. И на зимней войне справился, и сейчас тоже маху не даст. Что делать, действительно есть такая профессия, родину защищать, даже в другом времени. Глава 15. Есть прорыв. А так, пока требовалось проверить группу в деле и наладить слаженность, так и румын, хоть и разбегавшихся в стороны, как тараканы, неохота было заранее пугать. Требовалось подтягивать за собой и стрелковые роты, а то 401-й стрелковый полк слишком растянулся по полосе прорыва. Хорошо, что командир дивизии, достав где-то автотранспорт, кинул вперед еще один стрелковый батальон, уже из 540 полка. Вот он и остался в четвертом селе, хотя одна рота оттуда примкнула к группе Василия. Тем более, и свой трофейный автотранспорт появился. Еще туда успела подтянуться и пара батарей, пусть лишь 45 и 76 мм пушек, прицепленных к ЗИС-5, из 599 артиллерийского полка, но уже сила. Василий придал к ним и оба как бы своих минометных взвода. Так что, румыны просто так через село не пройдут, там есть кому их встретить. Не хотелось, чтобы противник, хоть как бы и отходящий, почти бросая все, и не такой опасный, как финны или, еще хуже, немцы, нежданно взял и разрубил тоненькую ниточку советских войск. К сожалению, сильно подводила недостаточная механизация РККА. Хоть как бы и очередной дальний рейд, нарисовавшийся даже без приказов командования, но неприятно чувствовать себя в окружении. Так и красноармейцы в группе, исключая танкистов, особенно из подразделений 120 дивизии, могли запросто поддаться панике. Не были они подготовлены, так и психологически не совсем устойчивы. Побегут, а то и запросто сдадутся румынам. Оттого Василий прекрасно понимал, что пока для группы было слишком рискованно, сломя голову, нестись вперед. Тут за его спиной, к сожалению, как в зимнюю войну, не стояла вся мощь 91 тяжелой танковой бригады Кравченко, ни 31 механизированного корпуса Катукова, ни механизированной группы Рокоссовского. Похоже, самые лучшие советские войска, находившиеся, как знал Василий, до последнего времени под Ленинградом, еще не привлекли к освобождению Бессарабии. Жаль, но, похоже, как в прошлый раз, бескровно не получилось. Румынское командование, застигнутое врасплох, сейчас явно ничего лучше не придумало, как дать своим войскам, сосредоченным в Бессарабии и Буковине, и Северной Молдове, жесткий приказ сопротивляться советским войскам изо всех сил. Явно надеялась, сдерживаю их, отвести все, что удастся, запрут. Наверное, думала, что далее советские войска просто не пойдут. Василий, ясно, тоже не знал планов своего командования, но, по всем признакам, одним выходом к прежним границам сейчас дело явно не ограничивалось. Он и сам без жалости разгромил бы Румынию полностью. Все равно чуть позже фашисты склонят всю верхушку королевства на свою сторону. Она, пока державшаяся англичан с французами, с радостью переменется к новым хозяевам. Наверное, уже и продалась, раз среди трофеев группы полно было и немецких автомашин, и оружия. Но командованию и виднее, так и, с другой стороны, не просто ведь перебросить с севера на юг столько разной техники, тем более, тяжелой. И обстановка в мире сложная, потому руководству СССР явно требовалось постоянно оглядываться на сложившуюся вокруг своих границ ситуацию. И не стоило раньше времени выдавать заклятым друзьям свои планы. Может, и решение об очередном походе было принято в самый последний момент, а пока можно было надеяться лишь на поддержку как бы своей 40-й бригады и 120-й дивизии. Даже 140-я дивизия где-то застряла. Но, правда, госбезопасности не думала бросать своих лейтенантов. Командование погранотряда в Рыбнице уже посадило пару своих конвойных рот и несколько групп пограничников, вместе с батареями 45 и 76 мм пушек и ротой легких БА-20, на автомашины и бросило на помощь рейдовой группе. Судя по переговорам по рации, скоро должны были подойти. Вот 250 бронебатальон ожидаемо растянулся по полосе прорыва. Хорошо, что и советская авиация надежно прикрывала свои войска на земле, так и румыны сосредоточили основную часть своих войск против ударных групп. И сейчас, как лишь недавно сообщил комбриг Василию по рации, хотя, просто между делом, где-то там под Кишиневым разгорались ожесточенные бои. Пусть Бендер и прилегающая местность были взяты легко, но, оказалось, что румыны много сил там и не оставили, а оттянулись чуть назад на сильно укрепленные позиции в своем тылу. И от Дубоссар тоже отошли ближе к Кишиневу. Хотя, не страшно, советские войска явно сильнее, но задержка во времени продвижения уже имела место быть. И, конечно, будут и потери. Но, вроде, командование успело подтянуть тяжелые танки и под Тирасполь, так что, должны проломить румынскую оборону. Да, на войне всего можно ожидать. Судя по рассказу комбрига, не все гладко пошло и на севере, и ситуация там явно была и тяжелей, особенно на самой румынской территории, в Северной Молдове, за прутом. Судя по всему, там и местность, явно гористая и лесистая, не совсем благоприятствовала быстрому продвижению механизированных частей, потому новостей об успехах так сразу ждать не приходилось. Хотя, там в наступление перешли даже две советские армии, так что, тоже должны справиться. Тут младший лейтенант дал своей группе и всем примкнувшим частям короткий отдых. Тяжело ведь его бойцам пришлось. Целый день то бои, то марши. Пришлось через «не могу», крайнее напряжение силой все время пересиливая себя, выполнять положенные дела, так и приказы командования. Заодно Роман смог привести к командиру группы нескольких местных, оказавшихся болгарами. Хотя, пара старших мужчин неплохо понимала и русский язык. Так, уважаемые, кто из вас знает прямую дорогу к румынской границе, желательно прямо к Унгинам? Если беспокоитесь за свои семьи и имущество, то товарищ лейтенант госбезопасности прямо сейчас организует вывоз ваших родных в Балту, а имущество будет оценено и, если не уцелеет, вам все возместят. Роман, сделаешь? Сделаю, командир. Лейтенант уже понял, что Василий задумал. Хорошо, товарищ командир, тут выступил один болгарин, я знаю, но танки ваши слишком тяжелые, а тут впереди река Риут, и там и холмы, и мосты слабые, хотя, есть броды, можно пройти, но впереди и дорога между Кишиневым и Бельцами, а там румыны отступают, вам придется с ними драться. Ничего страшного, товарищи, справимся, и дорогу оседлаем.